Глава 26. Виолетта. Я метаюсь из стороны в сторону, пытаясь среди непроглядной бури найти ребенка, услышать его, но бесполезно. Лишь протяжный свист ветра закладывает уши. И когда я останавливаюсь, чтобы усмирить подкатывающую панику и внимательнее прислушаться, то не замечаю и скал. Только пыль и песок, кружащиеся в воздухе. Черт, куда бежать? Кажется, в ту сторону. Я делаю робкий шаг вперед, но затем тревожно оглядываюсь. Или в ту. Резкий поток ветра сбивает с ног. Я падаю на колени, разбивая руки в кровь о мелкие камни. Зажимаю голову руками в нелепой надежде укрыться от бури. Наивно и глупо бороться со стихией, пока у меня еще есть призрачный шанс спасти себя и ребенка. Усилием воли поднимаюсь с колен, продолжая идти против ветра, но детского крика не слышно. Сердце сжимается от тревоги за малыша. Может, его кто-то заметил и уже успел спасти? Боги, пожалуйста, пусть будет так. Не знаю, сколько метров я прохожу, прежде чем меня снова сбивает с ног. Я отлетаю на несколько метров, больно ударяясь затылком о какой-то булыжник. Издаю хриплый стон и запоздало осознаю, что не ветер меня сбил, а что-то другое, более жесткое и живое. Ржание лошади. Стук копыт и грозный голос. «Идиотка, куда ты прешься? Жить надоело!» Жмурясь от боли, приподнимаю голову и неверяще таращусь на огромную лошадь и фигуру на ней, в черных одеждах. Это мираж? Что за чертовщина? Голова кружится, а перед глазами все плывет. В висках пульсирует, и я чувствую, как по шее стекает вязкая кровь. «Ребенок!» Заикаясь, выдавливаю, но слишком тихо, чтобы человек меня услышал. «Что ты там бормочешь? Ни хрена не слышно! Блядство, будь проклят тот день, когда я с тобой связался!» Меня вздергивают за шиворот и точно мешок с картошкой закидывают на лошадь. Голос кажется смутно знакомым, как и манера разговора. До меня не сразу доходит, что мужчина говорит по-нашему, а не по-арабски или по-английски. «Масур?» «Ребенок!» Словно разбухшим языком произношу, чувствую, как уплываю. Ренат, гнусно матерясь, шипит что-то в ответ. Мы срываемся с места, а я окунаюсь в беспросветную тьму. «Давай же просыпайся, мать твою, за ногу!» Слышу взбешенное шипение над собой, а затем на мое лицо льется струйка воды. Я мычу, отворачиваюсь, и вода перестает литься. Раздается облегченный вздох. Или же это мне кажется? Сознание еще мутное, а голова раскалывается надвое. Приложив усилия, распахиваю, словно налитые свинцом, веки. Темно, как в пещере. Поворачиваю голову и... Черт побери, да мы действительно в пещере. «Пришла в себя», — звучит недовольный голос Масура. «Значит, все-таки не привиделось. Он и правда спас меня. Практически вытащил из песчаной бури. И тут я привстаю. От резкого движения затылок простреливает тупой болью, но я лишь сжимаю зубы, не позволяя себе расклеиться. «Ребенок!» На одном дыхании выпаливаю. «Там был ребенок. Его нужно спасти!» Я даже пытаюсь приподняться, но ноги и руки не слушаются. С колючей насмешкой Ренат шикает. «Сиди уже, спасительница!» Я нашел мальца и отвел в семью. И если бы тебя не понесло в песчаную бурю, то мы бы сейчас сидели на теплых шкурах и ели мясо. Варвар, Как есть, варвар. Ребенок чуть не погиб, я чуть не погибла, а он только и думает о шкурах и мясе. Я не знала, что его кто-то спасет. Защищаясь, остервенело выкрикиваю. Злые слезы жгут глаза, но я не позволяю им пролиться. Слишком много чистим Масуру. Сжимаю кулаки и все же поднимаюсь. Правда, тут же оказываюсь в теплых руках. Отпусти. Сиди. Клацнув челюстями, рявкает Ренат. Подняв меня на руки, относит к стене и опускает на землю, облокачивая на нее. Сквозь щель льется свет в пещеру. Сейчас, когда глаза привыкли, я замечаю, что не так уж и темно. На улице еще день, но из-за бури видимость плохая. Масур снимает с лошади какие-то шкуры, что-то достает, а потом стелет рядом со мной и без лишних слов меня на них пересаживает. Затем уходит вглубь пещеры, чтобы собрать сухие ветки и бамбук. В каждом его движении, в каждом брошенном взгляде на меня чувствуется напряжение и желание свернуть мне шею. От него волнами исходит ярость. И все же он спас ребенка. Почему? Разве наследному принцу нефтяных вышек есть дело до какого-то племени бедуинов? Если бы мне кто-то еще вчера сказал, что Ренат сможет вызвать во мне восхищение, я бы отправила блаженного к доктору. Но сегодня я восхищена его мужеством. Пусть Ренат и самый жуткий и неадекватный мужчина, который только встречался мне в жизни, но не трус. Ты спас меня. Признаю очевидное. Как догадалась? Едким тоном выплевывает, и я поджимаю губы от обиды. Может, и не трус, но как был козлом, так и остался. Как считаешь, я заслужил немного благодарности? Ренат бросает сухие ветки на землю, впиваясь в меня жарким взглядом, медленно скользит им по телу, тем самым давая понять, какую именно благодарность хочет получить. Озабоченный дикарь. Ты меня сюда привез. Обвинительным тоном буркаю. Ренат усмехается, словно другого ответа и не ожидал. Разводит огонь, иногда выглядывает в щель скалы, но даже по звукам слышно, что буря не утихомирилась. Придется заночевать тут. Объявляет, обводя мрачным взглядом пещеру. Ну да, это не те хоромы, к которым его холеная харя привыкла. Что же касается меня, то я не в состоянии куда-то идти. Мне бы отлежаться пару-тройку дней, прийти в себя после удара. У меня, похоже, сотрясение, но, разумеется, Масуру я ничего не говорю. Гордая? Пусть так. Лучше, чем слушать его насмешки. Почему здесь буря надолго? Все же решаю спросить. Несколько часов, но к тому времени стемнеет. Не лучшая идея куда-то ночью идти. На рассвете найдем наших и вместе поедем. Я киваю головой, принимая такое положение вещей. Так или иначе, а ночь нам предстоит провести вдвоем, наедине. От этой мысли в горле пересыхает, а живот скручивает узлом. Не потребует ли Масур опять вернуть ему долг? Кошусь на невозмутимого мужчину, что подкидывает еще пару палок в огонь. Потребует. Этот при любой возможности не прочь меня поиметь. Держи. Протягивает мне флягу с водой и какой-то кусок лепешки. Нашел в лошади. «Это не твоя?» Забирая из рук еду и воду, спрашиваю. «Нет, у меня есть конюшня, но там жеребцы для скачек. Они не предназначены для передвижения по пустыне». Я даже не удивляюсь, что у него и конюшня в наличии имеется. После гарема-то что еще можно ожидать? «Ты ее украл?» «Купил». Хмуро поправляет. Узнал, что вы поехали в пещеры, и отправился за вами. Думал перехватить до того, как начнется буря. Я не спрашиваю, что планировалось потом. Может, гарем, а может, очередной воспитательный процесс. Пройтись по горящим углям, станцевать на стекле, 10 ударов плетью, кто знает, что возвращенную голову Масура придет. Какую-то часть времени мы коротаем в безмолвии. Лишь неутихающая буря за стенами пещеры и потрескивающие ветки в огне разбавляют тишину. Так мы и сидим. Я у одной стены, Ренат у противоположной. Я пытаюсь унять тошноту и головную боль. Масур неотрывно на меня пялится, рассматривает. Нет, даже касается взглядом. Иногда склоняет голову на бок, задумчиво хмуря брови. Одному Богу известно, о чем он думает в этот момент. Удивительно, но я уже научилась распознавать, когда Масур на меня смотрит с вожделением, а когда по-другому. Ага, очень полезный навык. Вздохнув, тру виски и провожу рукой по шее. Кровь засохла на волосах и на ткани паранджи. Только сейчас замечаю, что на голове нет хиджаба. Должно быть, его снял Ренат. Пора спать. Неожиданно отрезает мужчина, поднимаясь. Чем раньше ляжем, тем раньше встанем. Он подходит ко мне и выжидающе смотрит. Я недоуменно хлопаю ресницами, и Ренат раздраженно выпаливает. Я не собираюсь спать на холодной земле, Виолетта. И у стены тоже. Поднимайся, перенесу шкуру к огню. С сожалением встаю, понимая, что деваться некуда. Разве что в песчаную бурю, но это билет в один конец. Расстелив шкуры у огня, Ренат ложится и с плотоядной ухмылкой хлопает по месту рядом с собой. Упрямо веду подбородком, оставаясь на месте. Масур вздергивает бровь и хищно прищуривается. Он словно ждет повод, чтобы напасть. Хочет, чтобы я ему нахамила, оскорбила, но я научена горьким опытом. Как бы ни был велик соблазн послать Масура в пекло, я прикусываю болтливый язык. Настороженно приближаюсь и опускаюсь на шкуры. Поближе к огню, подальше от Рената. Между нами расстояние достаточно, чтобы не касаться друг друга. Странно, но Масур разворачивается ко мне спиной и коротко приказывает: «Спи».